Помнится, прием градоправителя был настолько интересным, что я зевала, стоя в уголке и пытаясь абстрагироваться от скрипучего голоса старшей из дочерей господина Жильки. А за окном вовсю хозяйничала весна. Она ступала в свои права так уверенно, что мне нестерпимо хотелось покинуть обитый бархатом склеп, коим ныне казался городской дом мэра, и вдохнуть, пусть еще холодный, но такой свежий воздух. Последнего мучительно не хватало. Почтенная публика так пеклась о здравии, что любое открытие окна вызывало шквал осуждений и обвинений. И легче было захлопнуть несчастные створки, чем убедить почтенных дам в благих намерениях. «Леди Хильон, вам не здоровится? Быть может, вас проводить?» Бархатный голос недавнего знакомца вывел меня из раздумий. Отчаянно хотелось согласиться на столь щедрое предложение и, сымитировав обморок, удалиться из гостиной на руках у кавалера. И будь кандидатура кавалера иной, я бы с радостью согласилась. Но, увы, не для того я так расхваливала прием, чтобы исчезнуть с него под ручку с господином Дайрином. Не было у меня доверия ни к его словам, ни к нему самому. А узнать что-либо? По тем отголоскам слухов, что все же проникали в Розар, было ясно, что его светлость граф Розетти землю носом роет, пытаясь нас отыскать, а его величество ему всячески потворствует. Уже и письма вскрывать разрешили, руководствуясь одними лишь подозрениями. В столице трех дельцов посадили, все местные банки перетрясли, засланцев во все стороны пустили. Вот как раз стоит один напротив, улыбается, ручку протягивает. «Ах, как же прием!» Я нарочито печально обвела взглядом всех гостей градоправителя. И как только меня угораздило здесь оказаться. Вероятно, господин Дергия решил мне приятное сделать и настоял на приглашении. Эх, не стоило сие мероприятие расхваливать при нем. Ой, не стоило. Но есть люди, которым не отказывают, и господин Жильки был в этом городе одним из таких. «Полагаю, мы оба уже успели насладиться чудесным пением госпожи Эллары. Как вы о нем отзывались? Сногсшибательно?» «Абсолютно с вами согласен». Дайрин позволил себе легкую осуждающую улыбку. С каждым произнесенным словом его голос чуть затихал, и мне приходилось прислушиваться, чтобы не упустить ни одного слова. Даже податься вперед, чего уж точно не следовало совершать. Моя ладонь тут же оказалась в плену чужих пальцев. Другие городские достопримечательности столь же выразительны, или это было вашим тайным оружием? Последние слова он практически выдохнул, после чего неожиданно поднял мою ладонь и поцеловал пальчики. «До оружия Элари далеко», — прошептала я, справляясь с неясным волнением. Руку вырвало чересчур резко, чтобы это ускользнуло от собеседника, но он не стал продолжать. «Проверку пения Мэлары должен пройти любой приезжий. Не могла же я лишить вас удовольствия доказать свое мужество? Испытание пройдено успешно?» — с иронией поинтересовался собеседник, как будто и не он минуту назад. «Хватит. Подумаешь, решил за вдовой приударить. Ничего хорошего в этом нет, так и стоит ли покупаться на эту игру? Определенно нет». «Не совсем. Мужчине не пристало бежать с поля боя, пока враг еще не повержен». Я кивнула на поющую дочери господина градоправителя и, пользуясь случаем, отступила на несколько шагов, якобы поглощенная созерцанием столика с закусками. Мой неожиданный собеседник не отставал. Песня долгая, мы прослушали лишь 5 куплетов. «А вы намерены вытерпеть все 12?» — осведомился мужчина, лишний раз подтверждая, что не случайный прохожий. Иначе где бы он слышал полный вариант арии Сальфиты? Эту оперу, кажется, только в Императорском театре дают, а билеты туда едва ли не за год заказывать следует. А лучше за 2. Разумеется, если вы не император или лицо приближенное. 12 Лара не знает, остановится на 9. Поделилась я опытом, повышая свой статус в глазах общественности. При условии, что они прислушиваются к нашему разговору, вот только окружающие подозрительно молчали и косились строго в одну сторону, на градоправителя и его семью. Как будто боялись лишний раз взглянуть на нас. «Кто же ты все-таки такой, господин Дайрин? А вам доводилось слушать полную версию?» «Чего мне только не доводилось делать?» То ли посетовал на судьбу, то ли похвастался богатым жизненным опытом Дайрин. В любом случае, какую бы цель он ни преследовал, но мой интерес к этому человеку заметно усилился. Вот только вместе с интересом вернулась и отступившая была настороженность. Господин приезжий был слишком иным для этого городка, и дело здесь было не во внешности. Но с первых же минут, проведенных в городе, Дайрин продемонстрировал слишком интересные для простого путешественника знакомства. Лично мне, чтобы свести знакомство с главой стражи, потребовалось не меньше 3 дней на подготовку и 2 часов личного общения. А блондину достаточно было войти в здание, чтобы тут же оказаться на приеме у Дерги, да еще и заставить того бледнеть и сжаться. Вкупе с посещением императорского театра и поведение, чересчур вольного для провинциальных приемов, даже градоправитель, мужчина достаточно властный и самоуверенный, едва углядев на пороге моего нового знакомца, весь подобрался и сжался, как будто к нему с ревизией пришли. Впрочем, все могло быть именно так. «Пожалуй, я приму ваше предложение». Я аккуратно положила свою ладонь на локоть собеседника. «Давайте уйдем отсюда». «А как же испытание на мужество? Пройдете его в другом месте?» Я пожала плечами. «Или вам страшно?» В глазах собеседника странным образом мелькнула тревога, словно он размышлял, насколько можно доверять моим словам и не кроется ли за ними что-то большее, чем простое согласие и интерес. Скажем, не хочу ли я заманить его в ловушку? Это вызов? А если и так? Я с легким кокетством поправила шляпку. Итак, кем же ты меня считаешь? Согласишься ли? Приму его с удовольствием. Больше не колебаясь, ответил Дайрин, подхватывая меня под локоток. Вам доводилось видеть его светлость влюбленным? Я поморщилась. Вопрос был довольно ожидаем, но из тех, на которые не хочется отвечать. Особенно признаваться, что и сама на пару минут замечталась, поверив в реальность собственных домыслов. «Скорее, изображающим влюбленность», — хмуро ответила я. «Но кто из нас не играл в любовь? Или в страсть? Неведение, веру, обожание? Неужели вы сами ни разу не притворялись?» «Полагаю, вопрос риторический?» «Разумеется, ваша светлость». «Разумеется». Я удержалась от насмешки. «Работодатель все же. Пусть границы дозволенного мы так и не обговорили. У вас появился интерес к Тарину? В связи с чем, хотелось бы узнать?» «В связи с поступившим мне предложением». Князь не торопился раскрывать все карты и испытывал мое терпение, не иначе. «И что же от вас жалует получить граф?» «Майя, вы всегда столь категоричны. С чего вы взяли, что предложение поступило от Дайрина?» «Разве я ошиблась?» Бессмысленность разговора начала меня утомлять. Но в этом все дипломаты. Измотают, а после навяжут, что хотели. А ты бы и рад отказаться, но сил на сопротивление не осталось. «Нисколько. Его светлость действительно хочет вернуть вас в Тарин». «Нет». Не дослушав до конца, отказалась я и спрыгнула с подоконника. «Майя, вы не дослушали», — недовольно напомнил мне собеседник. «И надеюсь, вы больше не станете оскорблять меня своим недоверием. Я не стал бы рисковать жизнью того, кто оказал мне неоценимую услугу». «Продолжайте». Я в прямом смысле взяла себя в руки, обняв свои плечи и опёршись о стену. «Чем на этот раз будут приманивать? Вы поедете в Тарин как мой представитель. Теперь, когда мы не входим в состав империи, все прежние договоренности нуждаются в переработке». Для восстановления экономических отношений между княжеством и империей в Тарин отправляется наша делегация. И, предвосхищая вопросы, нет, провести все этапы переговоров на нашей территории император отказался. И Розетти настаивает на моей кандидатуре в числе ваших представителей? Примерно. На мой вопросительный взгляд князь добавил. На этом настаивает император. А что вы получите, если отправите меня туда? Раз уж сам... Я хмыкнула. «Император просит. Торговые льготы? Все может быть. Но вы получите, несомненно, больше. И что же я получу? Возможность вернуться к прежней жизни». Осень в Тарине подходила к концу. Все меньше носов показывалось на улице. Все сильнее кутались прохожие. Все крепче была радость уличных торговцев, вынужденных тратиться на аренду. И только дети весело бегали по улицам, прыгали в лужи, обдавая все вокруг мутными брызгами. Мелких не заботили ни крупные капли дождя, забегавшие за шиворот, ни мокрые ноги и замерзшие пальцы, ни политическая обстановка и лично его величество. Хотя последнего они любили. Даже за самую мелкую монету с профилем монарха можно было купить что-нибудь сладенькое. Мне сладкого не хотелось, как и кислого, и соленого, и горького. Мне всего хватало. На посольской кухне готовили на любой вкус. Вот и сейчас я сидела на подоконнике второго этажа представительства, подтягивала согревающую настойку и заедала дольками апельсина. Глава миссии, барон Шарский, час назад отбыл на переговоры. Чтобы не говорил князь, а в великодушие Дарина я не верила. Скорее, в расчёт и рассудительность. Бывшее начальство могло отложить мою месть, но отказаться от нее вовсе — это было не в его правилах. А потому, уткнувшись лбом в холодное стекло, я смотрела на улицу. Посольство располагалось в хорошем районе. Криминальные элементы здесь появлялись разве что в зданиях и были приглашены лично послом, как и я. На улице у входа дежурили гвардейцы, два с нашей стороны, княжеские подданные, два с противоположной. Эти уже были таринские, давно знакомые с местными торговцами. Каждые два часа к ним выбегал кто-то из лавочников и приносил перекус. Не проскользнешь. Сказать, что мне не хотелось выйти на воздух и пройтись по окрестностям, значило соврать самой себе. Тарина мне не хватало. Даже странно, страна, где меня ждали с раскрытыми кандалами, где ничего хорошего со мной не произошло, где каждый день последнего года мне приходилось от кого-то скрываться или кому-то врать. Мне не хватало ее в теплой и уютной княжеской резиденции. Она была мне чужой, золотой клеткой, где жить можно вечно, если не выгонят. Но жизнь ли это? Нет, гордыня все же мой грех. Иначе как бы его светлости удалось убедить меня вернуться в Тарин? Гордыня. Мне было любопытно взглянуть на проигравшего Дайрена, дернуть за несуществующие усы принца и снова оставить этих двоих в дураках. И я это понимала. Понимала, а потому сидела третий день в посольстве и не высовывалась. Как бы мне ни хотелось прогуляться по ночному городу, пройтись по старым местам и навестить Райда. Поговорить хоть с кем-то, кто не станет коситься и шептаться за спиной. Кем я только не успела побыть в глазах прислуги за эти три дня. Любовницей барона. Увлечением князя, сосланным за провинность. Шпионом, присланным докладывать о перемещениях делегатов. И почему-то художницей. Последняя заставила меня хихикать, вспоминая выходившие из-под моих рук шедевры. Если кто-то и разглядел в них произведение искусства, то я опасалась спросить, какого именно. Хотя слугам многого и не требовалось, чтобы сделать далеко идущий вывод. Хлопнула дверь посольского кабинета. Бодрый голос барона окликнул служанку. Торопливо забегали внизу, начиная сервировать стол. Я вздохнула и, подхватив блюдо с апельсинами, направилась к себе. До обеда оставалось еще полчаса. За меньший срок накрыть на 12 персон не успеют. А потому я планировала отсидеться в комнате. Не тут-то было. «Жаклин, вы не видели Майю?» Раскатистым голосом барона можно было обращаться прямо ко мне. Или наше сиятельное начальство предполагало мое отсутствие. В любом случае, проще предстать перед ним, чем заставлять уши страдать, слушая, как меня разыскивают. К тому же следовало узнать, чем вызвана столь острая необходимость меня увидеть. С грустью оставив блюдо и чашку на ближайшем столике рядом с цветочной вазой, я торопливо поднялась наверх. Инструкция по поиску меня не давала забыться и сменить направление. И спустя полторы-две минуты я склонилась в поклоне перед главой посольства. «Ваша милость?» «Госпожа Майя?» Барон усмехнулся в усы и жестом отпустил горничную. «Не уделите мне пару минут своего времени». Несмотря на вопросительную интонацию, мужчина скорее ставил меня в известность, чем спрашивал о чем-то. «Разумеется. Уж лучше наедине выслушать все, что пожелает мне сообщить его милость». Барон учтиво пропустил меня вперед, открыв дверь своего кабинета. Я не стала отказываться и проявлять характер. Во-первых, уже была во всех помещениях посольства. Во-вторых, не тот человек барон, чтобы так глупо подставляться. Он даже на мой наряд практически не обращал внимания, хотя узкие брюки и попирали нравственные устои высшего общества. «Майя, присаживайтесь». Мне подвинули кресло и лишь после этого заняли свое. «Позвольте мне задать вам пару не слишком приятных вопросов». «Всего пару?» Я улыбнулась открыто и доброжелательно, но внутри напряглась. От кого же пришло послание? «Возможно, немного больше», — устало вздохнул барон. «Его светлость не счёл нужным посвящать меня во все обстоятельства вашего прошлого. Но основные вехи мне известны. Поэтому меня и удивляет личность отправителя». На стол передо мной лёг распечатанный конверт. «Ну да, на тайну личной переписки в посольстве нельзя рассчитывать никому. Сломанная печать не давала возможности определить герб, а потому пришлось извлекать письмо. Пригласительный билет я отложила в сторону. Меня больше интересовало пояснение, и оно заставило недоумённо взглянуть на барона. «Сайсири Силанж?» — недоумённо переспросила я, разглядывая подпись. Она почему-то не торопилась исчезать, несмотря на абсурдность своего существования на листе. Хотя... Перед глазами встала наша последняя встреча, во время которой Сай Поганец доблестно блюл мою честь и защищал от герцога. И вот что ему не сидится дома. Зачем понадобилось приглашать меня на зимний бал? И главный вопрос. Сам он решился или кто-то подсказал? Вспоминая слова Лидии, я допускала личную инициативу светловолосого поганца, не давшего себя забыть экстравагантными, но весьма действенными методами. С другой стороны, его светлость дураком не был, а герцог не мог не отметить в своём докладе горячую заинтересованность юного виконта. Так от кого же письмо? От Сая или от Дайрина, решившего действовать чужими руками? «Ваша милость, могу я узнать, кто передал вам это послание?» Мне вручил его граф Силанж. Также его светлость попросил передать означенной особе. Барон кивнул на имя адресата, что не потерпит её рядом со своим сыном. Поэтому сей особе рекомендовано забыть о молодом виконте и не показываться в приличном обществе. В противном случае он приложит все усилия, чтобы общество не стало для вас Майя подарком. Но приглашение, тем не менее, передал. Граф обещал сыну, а такие люди, как граф Силанж, всегда отвечают за свои слова. Разве что на кону будет корона. Я задумалась. Будь моя жизнь менее насыщенной, я бы, может, и рискнула устроить всем явление себя во всей красе. Меня практически провоцировали на подобное действо, но... Но в моей жизни уже был Дайрин Розетти, и второй раз идти на поводу у собственного любопытства и гордыни только с гарантиями личной неприкосновенности. И ведь на первом зимнем балу будет император? Не слишком ли много заинтересованных в моей персоне лиц, чтобы приглашение Сая было одним лишь приглашением Сая? Наверняка же в тёмную использовали. «Ваша милость, вы же ознакомились с приглашением?» Барон кивнул. Смущение Левины на его лице не отразилось, что и следовало ожидать. «Не подскажете ли, как лучше поступить? Полагаю, вы проявили любопытство и знаете обо мне несоизмеримо больше, чем вам поведал наш общий работодатель. Мне известно, чем вы заслужили расположение князя», подтвердил собеседник, сложил пальцы домиком и осторожно продолжил. «Интерес имперцев закономерен. Из того, что я успел услышать, дальнейшая ваша судьба с момента смены подданства не всем известна. Молодой человек, отправивший вам приглашение, до сих пор в неведении относительно вашей участи. Нет, разумеется, ему сообщили, что вы живы, но находитесь ли с нами добровольно или под принуждением, полагаю, его не ставили в известность, что ваш выбор был полностью осознан. И эта бумага...» Барон кивнул на прямоугольный лист. «По его мнению, возможно, ваш шанс на побег. В противном случае мне не ясно, почему молодой виконт поругался со своим отцом. Вам об этом граф рассказал? Ну что вы!» Мужчина тонко улыбнулся. «Слуги шептались». «Исполнительные или высокооплачиваемые?» Рискнула поинтересоваться я. Сомневаться, что у князя осталась агентура при дворе, не приходилось. Но получить прямое подтверждение, а то и возможность лично познакомиться. Но вот куда я опять лезу со своим любопытством? Разумеется. А вы бы приняли это приглашение? Барон поморщился. Судя по желвакам, забродившим по лицу, его милость не хотел мне врать, но и откровенность не входила в число планов на сегодня. А может, пусть и самонадеянно так думать, его милости было жаль впутывать меня в игры сюзерена. Наконец, мужчина пришёл к согласию с собой. «На первый зимний бал, кроме вас, приглашены ещё 5 человек из нашей делегации. в том числе и я. Если желаете навестить общество, можете прийти со мной как моя спутница и подопечная. В этом случае приглашать вас более чем на один танец будет невежливо со стороны любого из гостей. Будь то молодой виконт или сам император. Юридически сейчас вы вне его власти. Фактически же я рекомендовал бы не попадаться его величеству на глаза. Учитывая ваше сходство, он может проявить любопытство по отношению к вашей персоне. «А разве без этого обошлось?» Насмешливо, но не скрывая грусти, спросила я. После разговора с его светлостью у меня сложилось впечатление, что мое присутствие едва ли одна из причин столь быстрого течения переговоров. И будем откровенны, я допускаю, что сейчас идут торги не только за торговые льготы, но и за вашу голову, — закончил за меня барон. Я поморщилась. Хоть на языке и вертелось то самое, что собеседник озвучил, мне хотелось бы обойтись без столь грубых выражений. В некотором роде так оно и есть, но князь настаивал, чтобы мы не принимали решений за вас. Как вы могли заметить, никто из команды ни разу не подошел к вам с вопросом о ваших дальнейших планах. А у меня могут быть планы за пределами этого места? Я обвела взглядом комнату, но, думаю, мужчина догадался, что речь идет об особняке. «Разумеется», — подтвердил собеседник. «Вы вольны покидать его в любое удобное для вас время. Поскольку вопрос вашей свободы представлялся мне несколько щекотливым, я взял на себя смелость прояснить его лично у графа. Дайрина Розетти заверил меня, что до тех пор, пока князь Эльверанский не подпишет договор о вашей выдаче империи, а его светлость этот договор сжёг тем же вечером, так и знайте, он не имеет права вас арестовывать. Пожалуй, будь время поспокойнее, его светлость бы и рискнул, но после разрыва отношений между княжеством и империей не в интересах последней затевать войну из-за одного человека. Так уж и войну. Был бы достойный повод, — пожал плечами барон, — а этот ничем не хуже иных. У вас дипломатическая неприкосновенность. Вы приехали как представитель княжества, и оскорблением всех, от князя до последнего пастуха, стала бы попытка навредить вам. Разумеется, если нам будет выгодно это так трактовать. И вы готовы поклясться, что эти предположения действительно ваши? Вас не заставили так думать или... Готов. Сухо оборвал меня собеседник. И я замолчала, понимая, что едва ли не оскорбила своего собеседника. Хорошо еще он вовремя меня остановил. Иначе в своих предположениях я могла зайти слишком далеко. «Будете проверять?» — равнодушно осведомился барон, но глаза сверкнули так ярко, что я поспешила заверить. «Поверю на слово. К тому же...» — я усмехнулась. «Вы же одолжите мне амулет. Сверкать своей аурой, даже несмотря на заверения графа, мне не хочется». Амулет, как и небольшой, но увесистый мешочек с монетами мне, разумеется, выделили. Даже карту в руки сунули. Просто так, на всякий случай. Вдруг память решит подвести или скрываться темной-темной ночью придется. Вот так и вижу. Стою на главной площади, тишина, темнота, и я с картой. Ну точно, путешественница. Одна штука типичная. Но за заботу поблагодарила. Все же люди старались, пусть и напрасно. Сумерки пришли на землю Тарина быстро, чувствовалось приближение зимы. Еще совсем недавно солнце играло на вывесках оружейных лавок, и вдруг все, загорелись первые фонари, и контингент на улице... Да. Лучше не вспоминать, а то появится, как и предо мной, едва только помянула. И где? В одном квартале от посольства, на пересечении двух, пусть не центральных, но довольно оживленных и респектабельных улиц. Прямо посреди дороги выросли двое не самой приятной наружности. На мое счастье, не матерых убийц, а представителей мелкой уличной шпаны. «Детка, ты потерялась?» Гнусаво поинтересовался один из них. «Мы готовы помочь», — с малоскрываемой издевкой предложил второй. «Ага, готовы они помочь. Разве что расстаться с законным имуществом. На больше их охоты не хватит. Самой все делать придется. Пришлось бы, все же я временно выпала из процесса и не знаю, кто ныне заправляет в этом районе. Хотя и сами красавцы молодцы. Впрочем, не самые глупые представители своей профессии. Решили поговорить, прежде чем грабить. Что ж, за это им положен бонус. «Ой, помогите, люди добрые!» Я всплеснула руками, едва не выронив карту. Спохватилась, взмахнула ею, огрев углом одного из ночных знакомцев, и тыкнула наугад. «Мне вот сюда надо. Проводите?» Кажется, я переоценила речевые навыки своих собеседников. Впрочем, мы стояли недалеко от фонаря, и они без особых трудностей разглядели место, куда я ткнула. «Да уж, Майка, ты в своем репертуаре. Даже наугад тыкаешь в любимые застенки». «Зачем туда?» — вежливо осведомился тот, у кого нервы покрепче. «Сдаваться пойду!» — шепотом просветила их я. «Заговорщицким, как полагается». «А есть за что?» В голосе собеседника почудилось опасение и уважение. «Может, лучше в стражу?» «В страже скучно», — отмахнулась я с видом знатока. Мне определенно начинала нравиться ситуация. Грубые, необразованные люди там. Никакой выдумки. Чуть что, так палачом грозят, табуретки швыряют, угрожают всячески. Но самое страшное не это. «А что?» — еще тише спросил самый толковый из пары. «О, это так просто не объяснишь. Это понюхать надо. Знали бы вы, как у господина начальника изо рта воняет. Мухи мрут за версту». Я присвистнула и прикрыла глаза, как будто вспомнила несуществующие факты своей биографии. Мне-то сразу довелось с Дарином общаться, а не с господином Шарашем. Что в чести в силовом ведомстве минул до Дарья узнать. Только по слухам, по оговоркам, по хмурому почесыванию подпаленной спины и удалось что-то выяснить. Но не сообщать же эти нелицеприятные подробности подрастающей смене. Они же тогда из профессии уйдут. А на кого дела свои темные скидывать, если не на молодую кровь? «Эй, ты в порядке?» Перед моим лицом замаячила ладонь. «Может, не надо в канцелярию? Давай мы тебя лучше куда еще проводим. И вообще, сразу бы сказала, что из наших. А то стоим с тобой, время теряем, а на третьей улице Мак и Скат уже наверняка счет открыли». Второй, тот, что поскромнее и повпечатлительнее, печально поддакнул, переминаясь с ноги на ногу. «Грабить меня, судя по всему, уже передумали. Жаль, а то я бы не отказалась в процессе грабежа разжиться мелкими монетами. Свои-то без проблем можно срезать перед уходом, а чужие были бы не такие вежливые, наверняка бы проучила. А так последние остатки совести не позволяют. Откуда она вообще взялась? И не пора ли вновь продавать, пока еще берут?» «Не, давай сходим. Там по ночам весело. Нет никого почти. Все до утра работают, так что по делам разбежались». Парочка начала бочком отступать. Связываться с канцелярией желающих всегда было маловато. Я и сама в прежние годы предпочитала о ней не вспоминать. А сейчас... Сейчас дела и поважнее есть. Выждав, пока не скроется из виду спина скромняги, я вздохнула и сложила карту. Пригодится. Не мне, так барону. Все же добро казенное, за него кто-то ответственность несет. Так что нечего в городе терять. А то знаю я их, спишут еще с моего содержания, отрабатывая потом за каждую пропавшую карту. Забарабанил по улице дождь, намекая, что осень намерена побороться за свои права. Зима ответила холодным, пронизывающим ветром. Я чихнула, с уважением относясь ко всякому природному старанию, и посеменила дальше, в подворотню. Ходить посреди улицы, пусть и ночью, встречу еще кого-нибудь из коллег, опять говорить придется, опять время тратить. «Ходят тут всякие», — недовольно буркнула нищенка с бульвара. Я молча бросила ей в чашку монету. «На стандартный заказ должно хватить. Если такса не изменилась, а там и за информацией прийти можно. Все тайны сплетни расскажет. Кто кому и за сколько душу продал со всеми потрохами». Наша!» — сообщила профессиональная нищенка, довольно попробовав монету на зуб. Хотя состояние у нее было не чета моему. Информация стоит немало, а последнюю добывать Марлис Лаен умела как никто. Но с улицы не уходила, появляясь каждый день на привычном месте. А может, то дочь была или внучка? Кто их знает, этих профессиональных нищенок и их нравы? «Не без этого», — пробормотала себе под нос. В канцелярии я все же не пошла, и без нее хватало мест, куда стоило наведаться. К примеру, общежитие Таринской высшей. Если мой пропуск не изъяли, то можно и по коридорам пройтись, расписание посмотреть. Задержаться у доски объявлений, проглядеть приказы на отчисление. Пусть мне и говорили, что место сохранилось, но кто ныне словам верит? Слова на ветер, а бумага — документ. За ее подделку срок светит. Правда, когда это нас останавливало? А ветер выл все громче. И чем ближе я подходила к зданию школы, тем отчетливее замечала. Ничего не изменилось. Была я здесь или исчезла, стены стояли все так же гордо. Ни единой оскорбительной надписи, ни одного брошенного учебника на скамейке, ни оброненного в попыхах носового платка с вензелем. Даже защитные чары не сработали на мое приближение. Как будто так и надо. Как будто опасные и хитроумные, хотя бы в моих собственных мечтах, преступники каждый день ходят здесь на пары. Впрочем, Райда нельзя назвать безгрешным агнцем. Неожиданная встреча. Заметили из темноты знакомым голосом лорда Трэмбла. Сам он показался спустя пару минут, выходя на свет фонаря и усмехаясь своей обычной, чуть усталой, но оттого не менее ехидной улыбкой. «Думали, больше не увидимся?» — фыркнула я, краем глаза высматривая других незваных гостей. «Магия магии, но и зрение со счетов списывать не стоит». «Признаться, рассчитывал», — легко согласился мой любимый преподаватель. «Но, полагаю, мечтам моим не суждено исполниться». «Возможно, и так», — я пожала плечами. «Было странно стоять во дворике школы и не торопиться ни в общежитие, ни на занятия, ни даже куда-нибудь подальше от лорда Трэмбла, пока тот не выдал очередное домашнее задание длиной в три локтя». «То есть вы еще не решили? А вы считаете, что это от меня зависит? С чего, позвольте, вы это взяли? Вы перестали вести себя как избалованный подросток, которого против силы заставили учиться. Мои наблюдения верны?» «Отчасти», — согласилась я. «Если бы не Дайрин, ноги бы моей здесь точно не было. Разве что по делу. Но лет так через 20, когда дорасту в профессиональном плане. У магов воровать под носом — это хуже, чем в императорскую сокровищницу лезть с тайной канцелярией на хвосте. Самосуд и противоправные действия волшебников уже не докажешь. Только не говорите, что соскучились по мне». «Что вы?» Мне подарили насмешливую полуулыбку. «Разве могу я честно ответить на этот вопрос?» «А вы вообще можете отвечать честно, если вам оставили подобную вольность?» Я все же решила рискнуть и спросить. «Ответьте, куда вы пойдете прямо сейчас? И не будет ли ваш путь пролегать через Площадь Справедливости или Бульвар 40 Героев?» «Скорее площадь, на бульвар меня не приглашали», — помедлив, ответил лорд и прищурился, как будто получил пищу для размышлений. «А вы, Майя, бывали по обоим адресам?» «Бурная личная жизнь. Но я решила с ней завязать. Поэтому будете у шефа, так и передавайте. Возвращаться на службу я не собираюсь, даже если он очень попросит. Теперь я по другую сторону баррикад, или даже за их пределами, и лезть в них снова...» Я развела руками. Стоит ли в это ввязываться? Ответить на этот вопрос я пока не могла, но вот то, как заныли руки в предвкушении работы или какой-то полезной деятельности... «И думать забудь. Нечего снова подставляться». Тряхнула головой, чтобы избавиться от непрошенных мыслей. «Ничего, можно ведь не свой триумф вспоминать, а темные застенки. Или невыдрессированных мышей, за когтями которых никто не следил. Да и запах, сопровождающий каждую смену караула, оставлял желать лучшего. Жесткий пол, на который соломки так и не постелили. А ведь мне еще повезло. Элитная тюрьма. С индивидуальным подходом, как оказалось. Оттого и стража страдала, не в силах преподать мне урок за слишком длинный и вольный язык. Неужели он за чистую монету тогда принял мой испуг?»